Простите, графиня, но ваш отец заставил меня разом забыть о приличиях, которым так долго и терпеливо обучает меня мой друг лорд Милдрей. Будьте великодушны к оксфордскому отшельнику, не так давно приехавшему из Индии и для первого раза. Простите. И Сандра поцеловал протянутую руку так сердечно, что Наль почувствовала себя очень просто. Гонг ударил вторично. Флорентиец подошел к Наль и повел ее к столу. Стараясь держаться как можно увереннее, Наль все же не могла скрыть изумления, войдя в столовую, высокие стены и потолок которой были из резного темного дерева. Флорентиец подвел Наль к длинному столу и посадил ее на место хозяйки. Поклонившись Наль, он занял место по правую ее руку. По левую сел Николай, рядом с ним лорд Милдрей, а Сандра возле флорентийца. Первый раз в жизни не только без покрывала в обществе мужчин, но еще с открытой шеей и руками Наль чувствовала себя совсем расстроенной, и только сознание, что рядом с ней ее верные защитники, которым она добровольно вручила свою судьбу, помогло ей наблюдать, что и как они делали, и учиться жить по-европейски. Она старалась забыть о себе и думать только о них, чтобы поскорее перенять все и облегчить им их заботы. — Ну, Сандра, как идут твои уроки воспитания? — услышала она голос флорентийца. — Из рук вон плохо, — весело ответил индус. — Неужели все бегаешь по улицам, шагаешь через три ступеньки и не помнишь, из какой рюмки что нужно пить? — О, много хуже, лорд Бенедикт, — ответил Сандра, немало озадачив Наль таким обращением. Она с удивлением взглянула на Николая, говорившего ей совсем недавно, что у флорентийца иного имени нет. В глазах Николая засветился юмор, но этот немой вопрос он оставил без ответа. «Мои таланты по части усвоения галантности приводят в отчаяние моего доброго наставника. Куда бы он меня ни ввел, я непременно оскандалюсь и уж вторично не рискую являться в тот дом, что немало меня печалит», — со вздохом признался Сандра. «Зато таланты моего молодого друга в науке поразительны», — мешался лорд Милдрей. Он сразу перепрыгнул через два курса и недавно сделал работу, которую профессура признала гениальной. — Я многим вам обязан, граф, — сказал Сандра, обращаясь к Николаю. Обе книги, изданные вами под именем капитана Т, как и последняя брошюра о технике и математике, дали моей разработке такой основательный фундамент, что мне стыдно принимать похвалы одному. В предисловии я упомянул источник моего вдохновения. Вас. Удивление Наль нарастало. Легкое прикосновение руки флорентийца вернуло ее на землю. После завтрака я расскажу тебе, Наль, об одном моем молодом друге, имя которого Левушка, и объясню, чем ты мне его напомнила, — тихо сказал флорентиец, пока между Николаем и Сандрой шел ученый разговор. Воспользовавшись минутным молчанием, флорентиец спросил Сандру: «Все же ты мне не объяснил, за что тебя не впускают вторично в приличные дома?» «Ах, лорд Бенедикт, это ведь трагедия! Только что лорд Милдрей растолковал мне, что дамам надо кланяться издали, идти за ними осторожно, дабы не оборвать оборки на шлейфе и так далее. Я все это учел, благополучно довел даму до места и подал ей чашку чая. Завязал я, по моему разумению, самый светский разговор, но мать нашла беседу малоприличной, подсела ближе, чтобы руководить нами, и подсунула мне под ноги свой несносный шлейф. Ну и, конечно, когда я встал, юбка отскочила от пояса. И было это так смешно, что многие рассмеялись. Виноват ли я, что вся техника ее платья заключалась в булавках? А он, видите ли, лорд Бенедикт завел с дочерью разговор о курах и телятах, — снова вмешался лорд Милдрей. Но сами понимаете. Звонкий смех Наль утонул в общем смехе. Вставая из-за стола, Наль несколько раз попробовала, крепко ли сидит на ней юбка, чем насмешила все подмечавшего Николая. Перейдя в гостиную, Наль была удивлена, что золотистые обои, мебель и портьеры с коричневыми кистями и мелким бордюром из белых лилий были почти в тон ее платью. Флорентиец предложил Наль самой подать гостям маленькие чашечки кофе. Наль сделала это с такой особенной грацией и изяществом, что Сандра воскликнул: «Клянусь всеми богами Востока, что если бы лорд Бенедикт не поразил меня сегодня, назвав вас своей дочерью, я готов был бы присягнуть, что вы приехали с Востока». «Я тебя еще больше удивлю сейчас», — поглядев серьезно на Наль, — сказал флорентиец. «Завтра моя дочь выходит замуж, а обряд венчания должен совершиться без всякой пышности, без толпы и оповещения. Ты говорил, что у тебя завелся поклонник твоей мудрости. Пастор, не может ли он совершить обряд, ни о чем нас не расспрашивая и не требуя оглашения?» «Помилосердствуйте, лорд Бенедикт, когда же я вам говорил, что он поклонник моей мудрости? Он просто мой большой приятель, прощающий мне мои погрешности в этикете. Человек он исключительно честный и добрый, и рад всем услужить. Я немедленно к нему отправлюсь и сообщу вам его ответ». Проглотив кофе, Сандра встал, чтобы исполнить желание хозяина. «Чтобы ускорить дело, садись в мой экипаж, и, если сможешь, привези пастора. Здесь он сам увидит жениха и невесту». «И не устоит против ее чар», — смеясь перебил флорентийца Сандра. «Еду, ручаюсь, что пастора привезу». Отдав общий поклон, Сандра вышел. «Вы не откажетесь, лорд Милдрей, быть свидетелем на свадьбе моей дочери?» — спросил второго гостя флорентиец. «Сочту большим счастьем присутствовать при соединении пары такой красоты. Я думаю, что если бы мог прожить еще 10 жизней второй такой свадьбы, я уж не увидел бы», — ответил лорд Милдрей. «Вы совсем переконфузили, Наль», — рассмеялся хозяин. Лицо Наль было задумчиво, даже немного печально. Казалось, она даже не слышала, о чем говорили вокруг. «Отец, я хотела бы написать дяде Али. Письмо мое, конечно, не поспеет до завтра к нему, но все же я хотела бы ему написать». «Другими словами, ты желаешь нас покинуть до приезда пастора? Ну что же, как нам неприятно твое очаровательное общество, уж так и быть, мы перенесем час-другой разлуки. Можешь не торопиться. Пастор живет на другом конце Лондона, и одной езды к нему минут 40.